Стентреск. Муниципалитет Лена Норботтен в Лапландии. Центр Стентреск. Город называют «воротами к порогам». Это выражение сохранилось со времен путешествия Карла Линнея в Лапландию в 1732 году. Стентреск расположен на реке Пите-Эльвин в регионе Норботтена. Ближайшие населенные пункты на юге — Эльвсбюн и Арвидсьяур, на востоке — Буден, а также Йокмок на севере. В плане церковной принадлежности с 1809 года относится к общине Стентреск. До этого принадлежал к общине Недерлулио. До 1893 года населенный пункт подчинялся окружному суду Йокмокка. Затем, до 1928 года, существовал суд Стентреска. С 1971 по 2002 Стентреск относился к судебному округу Будена, а с 2002 входит в судебный округ Лулио. В муниципалитете проживает 9031 человек. В последние четыре десятилетия наблюдалась умеренно отрицательная динамика населения. Из книги «Факты о муниципалитетах Швеции». Алекс Хейли. Корни. Выбор Сусанны Юхансон. 2 мая 1980 года. Пятница. Май в Стентреске. Тьма однозначно капитулировала, хотя холод пока не собирается отступать. Тающие грязные сугробы лежали, погибая вдоль фасадов домов. Их дни сочтены. Камнеломка уже рванула из промерзшей земли, потянула лепестки к свету. Река вот-вот готовилась сбросить оковы льда. Не только на незамерзающих порогах, но и по всей протяженности до самого моря. В Ботническом заливе лед тронулся. На финской стороне откололись последние льдины. Настало время ликования. Мысль о полярном круге первой возникла в голове у Сусанны, едва она проснулась. Возможно, ей что-то приснилось. Она не помнила, но ситуация оказалась на редкость достоверной. Она сидела там, в комнате сказок. Запахи, звуки, крошечные окошки под потолком. Карина сидела рядом с ней, откинувшись в кресле-мешке. Тепло бедра Карины обжигало ей бедро. Во рту пересохло от страха и желания, от той опасности, которой она себя подвергала. Теперь они не встречались, виделись только в полярном круге. Там они обнимутся при встрече, будут сидеть рядом, смогут заглянуть друг другу в глаза, обсуждая очередную книгу. Внутри все сжалось от страха и предвкушения. Возможно, сказался и голод. А вдруг кто-нибудь догадается? Она должна держаться на расстоянии, не допустить, чтобы кто-нибудь узнал. Все помнят, что стало с Педиком Бенгтом, которому выбили зубы на парковке возле универмага. Кровь вмерзла в лед и до самой весны просвечивала сквозь снежное покрывало. Никто ничего не видел, хотя все знали, что произошло. Потом последовали разговоры про толерантность, грошем цена. Протянув руку, Сусанна включила радио, стоявшее на тумбочке у кровати. Настроила его на первую программу. Конечно же, утренние новости только что закончились, теперь ей придется слушать нудное музыкальное радио до следующего выпуска погоды. Она еще полежала в постели, отгоняя от себя мысли о Карине и полярном круге. Прислушивалась к звукам, доносившимся из кухни, где крутилась мама. Папа уже уехал на работу. За стенкой царила тишина. Младший братец точно еще не проснулся. Собравшись силами, она вылезла из теплой постели. Пошлепала босиком. Пописала в маленьком туалете между своей комнатой и комнатой брата. Ай-ай-ай, какой холодный пол! Выпила несколько глотов воды из стаканчика для чистки зубов. Поспешила обратно в свою комнату, встала на тряпичный коврик и открыла дверь платяного шкафа. Да чего же ей надоели шерстяные брюки и теплые колготки. Правда, многослойная одежда сейчас в моде, это выглядит богемно, типа как проснуться утром и оставить волосы распущенными по спине спонтанно и беззаботно. Локоны будут прыгать вверх-вниз, когда ты идешь по школьному коридору, но сама ты прекрасно осознаешь, какая ты свежая и грациозная. Ты постоянно здесь и сейчас. Вот такой ей хотелось бы быть. Стройной, расслабленной, небрежной, с покрытыми серебристым лаком ногтями, беззаботно жующей жвачку. В зеркале на дверце шкафа отражалась вся ее фигура в трусиках и спальной футболке. С ростом ничего не сделаешь, не уменьшишься же. И стройнее просто не бывает. Волосы она мыла травяным шампунем, но такими пышными и вьющимися, как у Карины, они не становились. Внутри все сжалось. Отвернувшись от зеркала, Сусанна посмотрела на школьное фото 9 класса, прикрепленное на доске над столом. Над маленькой фотографией Карины, вставленной под рамку. Это была одна из тех крошечных индивидуальных фотографий, которыми обмениваются с друзьями. Она тоже подарила свое фото Карине. Она приложила руку к низу живота, ощутила тепло через хлопчатобумажные трусики. Как две женщины занимаются любовью? Этого она не знала, но было бы желание, а способ можно найти. Радио заиграло музыкальную заставку к прогнозу погоды. Сусанна закрыла дверцу шкафа. Пока слушать нечего. Пройдет вечность, прежде чем они дойдут до Норботтона. Пасмурная и дождливая погода, переходящая в течение дня. Она подошла к доске над столом. Фотография была снята весной 1978 года. 9-й А-класс Кварндамской школы. Многие из парней специально вырядились. Напялили кепки и солнцезащитные очки, висели друг на друге, пытаясь выглядеть крутыми. Вот они с Кариной рядом. Позади них Викинг и Кристер. Карина небрежно опирается на ее плечо сложенными в замок руками. Она обвивает рукой талию Карины. Сама она широко улыбнулась в камеру, а вот Карина смотрит серьезно. Взгляд у нее загадочный и мечтательный. Видны ее бедра, ее неподражаемая грудь. Рядом стоят, обнявшись, Агнета и София, обе одинаково веселые. Бергитта — единственная на фотографии, кто не смотрит в камеру. Она стоит последней справа, повернувшись в сторону. Видны только ее черные волосы и острый профиль. Маленькая фотография Карины под общим снимком, несмотря на скромные размеры, великолепна. Волос, губы, глаза. Сусанна сосредоточилась на прогнозе погоды по радио. Метеоролог бормотал что-то, словно зомби, но вот он уже оставил позади Свеоланд и долину озера Мелорен. Оторвавшись от фотографий, Сусанна вернулась к шкафу, выбрала две пары джинсов. Она слишком высокая. У нее слишком маленькая грудь и слишком широкие бедра. Но все это можно компенсировать, если правильно одеваться. Главное — знать и учитывать особенности своей фигуры, чтобы в целом производить нормальное впечатление. Она знала, что для этого нужно. Маленькие туфельки на низком каблучке, избегать поперечных полос, которые подчеркивают бедра, все эти очевидные правила, ну и свободные блузки с красивыми вырезами. Ее любимые на нынешний момент — лимонно-жёлтая от Fruit of the Loom и мятно-зелёный джемпер от Укла. Модные бренды и приятные на ощупь материалы. В течение дня пасмурная погода сменится. Почему Норланд всегда упоминают в прогнозе последним? По какой причине всегда двигаются снизу вверх, от Скона и на север? Разве не логичнее было бы начать сверху, а потом пойти вниз? Ведь именно так обычно поступают во всех иных ситуациях. Никто не читает книжную страницу снизу вверх. Бросив джинсы на кровать, она подошла к окну. Солнце встало уже пару часов назад, распространяя зыбкий, трудно поддающийся описанию свет. Термометр, который поросенок помог ей прикрутить к раме, показывал плюсовую температуру. Правда, всего 1 градус тепла, но все же многообещающе. На побережье и в материковой части Норланда. Переменная облачность. На юге Лапландии, возможно, снежные бури. Температура от +1 до +9 градусов. Вечером и ночью ясно. 9 градусов тепла. Вот как надо было сказать. Никаких теплых колготок под брюки, никакого шарфа, достаточно налобной повязки. Она вернулась к кровати, на которую бросила джинсы. Ведь она может выбрать совсем светлые, которые дышат летом, зеленеющими березами, бурлящими ручейками и полуночным солнцем. Проклятие. Ее самые светлые джинсы ей маловаты. В них будет неудобно сидеть, но что поделаешь? 9 градусов. Пастельные цвета с головы до пят. И майка, и джемпер. Она снова поспешила на цыпочках в туалет. Ощутила сквозняк на полу. Помыла лицо и подмышки. Брызги полетели во все стороны. На полу образовалась лужа. Сусанна вытерла ее полотенцем. Мама 100 раз говорила ей, чтобы она так не делала. Полотенце — это не половая тряпка. Но кому какое дело до обычного полотенца, купленного в супермаркете, которое, к тому же, посерело от того, что его постирали вместе с черным носком. Да-да, стирала-то она, но не она оставила в машине черный носок. Привет, поросенок. К тому же пол совсем не грязный. Она прокатала подмышками роликовым дезодорантом с цветочным запахом и помахала локтями, чтобы влажные пятна поскорее высохли. Мама грохотала на кухне посудой. Судя по ее шагам, она набирает в легкие воздуха, чтобы издать утренний клич. «Хокон, ты поднялся?» Само собой, он еще не встал. Можно было и не спрашивать. Она выскочила из туалета, сжала руку в кулак и заколотила в дверь брата. «Поросенок, вставай живо!» Бормотание за дверью. Жалобное поскрипывание кровати. Она поспешила обратно в свою комнату, плюхнулась на пуфик перед трюмо. «Так, надеть носки. Не уродливые трубки, а настоящие, с пяткой». Поймала себя на том, что сидит скрючившись. «Так не годится». Выпрямила спину. «Для высоких осанка важнее всего. Не пытаться съежиться. Это вызывает презрение». Она увидела свои глаза в зеркале, и страх снова вонзил в сердце когти. Из этой комнаты она давно уже выросла. Плакаты с Абба и Виггин на фоне заката, стопки журналов и книг про Китти на полках, собрание пластинок с песенками из мультиков Диснея. Мама не могла понять, почему она не хочет убрать подальше всю эту ерунду для маленьких девочек. Несколько раз предлагала ей свою помощь. Маме Сусанна не могла объяснить. Проблема в том, что она не может показать, кто она такая. Вернее, кем она становится. Единственный шанс за что-то зацепиться — это держаться за прошлое. Она не хочет лгать, не хочет притворяться, но быть откровенной тоже не получится. Сусанна крепко зажмурилась. Все равно никто ничего не знает, так что плевать. Широко раскрыла глаза, снова посмотрела на себя, сделала глубокий вдох. Любовь снаружи не видна, и мысли тоже. Внизу в кухне мама захлопнула дверь кладовки. «Суси, ты будешь какао?» «Нет, спасибо». Она отыскала тушь. Макс-фактор. Водоустойчивая, самая лучшая. Нанесла довольно много, но не настолько, чтобы тушь скаталась комками. Подводка. Серый карандаш. Черный слишком резко смотрится на скандинавской коже. Затем легкая бирюзовая линия по внутреннему краю нижнего века. Брови. Немного серого. Просто, чтобы подчеркнуть. Она поморгала и оглядела себя в зеркале. На фоне темных подводок ее глаза казались светлее, скорее зелеными, чем карими. Под конец выдавила из тюбика приличную дозу клеросила и нанесла поверх прыщей на лбу. Не толстым слоем, но достаточно. Выдохнула, подождала, пока крем высохнет. Тем временем по радио опять стали передавать эти бесконечные новости. Какая-то забастовка или локаут, люди не вышли на работу, посредники, переговоры, профсоюзы. Она выключила радио. Затем попудрилась. Не сильно. Не настолько, чтобы все это легло панцирем, но достаточно, чтобы красный прыщ у виска стал менее заметен. «Суси, будешь жареный тост?» Маме известно, что от хлеба толстеют. «Нет, спасибо, мама, я скоро приду». Светло-розовый блеск с запахом клубники, от которого губы слипаются. Волосы вроде ничего, или все же стоило помыть их вчера вечером. Ах, черт, где у нее сухой шампунь? «Ты опоздаешь на автобус, Сусанна!» Теперь она стала Сусанна, внизу начали раздражаться. Она посмотрела на часы, на свой свотч. О, как она обрадовалась, когда открыла пакет с рождественским подарком. Хотя сейчас появились новые модели, куда изящнее. Она знала несколько человек, кому купили такие этой весной. Они продавались в магазине Холмгрена в городе, так что все их видели и знали, что у нее старые. Мама носит одни и те же часы с 25 лет. Сертина New Art в золоте. Но ведь это не увядающая классика, чего тут сравнивать? Ну да, она не собирается опаздывать на автобус. Нашла сухой шампунь, вытряхнула немного белой пудры на кожу у основания волос, быстро провела несколько раз щеткой по волосам. Затем засунула ноги в джинсы, легла на кровать и изо всех сил втянула живот. Ей пришлось использовать щипцы, лежавшие под рукой на тумбочке у кровати, чтобы застегнуть молнию. Так, теперь фрутос зе лоум и джемпер укла сверху. Она вытащила свою школьную сумку, сняла фотографию Карины с доски над столом и положила во внутренний карманчик. Нетвердой походкой спустилась вниз по лестнице. Джинсы оказались действительно очень узкие. «Хокон встал?» Мама стояла в прихожей в уличной одежде, держа в руке связку ключей от пасторской канцелярии. «Я постучала ему в дверь». Ее взгляд скользнул по лицу и фигуре Сусанны, одобрительный кивок. «Сегодня обещали 9 градусов», — сказала мама. Сусанна выпрямила спину. Мама обратила взгляд в сторону верхнего этажа и набрала воздуха в легкие. «Хокон!» Приглушенный рык в ответ, словно из пещеры. «Да!» Мама удовлетворенно кивнула и взбила прическу перед зеркалом в прихожей. «Суси, у меня сегодня вечером на работе собрание. Ты могла бы около 6 поставить картошку?» «Ну вот». Ничего-то она не помнит. «Мама, у меня полярный круг». «Ах, да. Ну ладно, тогда придется папе. Хорошего тебе дня». «Почему не Хокон? Почему ему всегда удается отвертеться? Но мама уже вышла на улицу, дверь за ней захлопнулась с громким щелчком. Стало совсем тихо. Поросёнок точно не встал. Сусанна перевела дух. Как хорошо, когда кухня полностью в ее распоряжении. Когда можно самой выбрать в холодильнике, чего бы ей хотелось поесть, какие взять приборы, какую посуду. Маме не нравилось, когда она доставала тарелки от рёрстранского сервиза. Но зачем нужна вся эта посуда, если ею никогда не пользоваться? Она быстро сделала себе тарелку овсяных хлопьев с кефиром, отрезала кусочек полукопченой колбасы. Толстеют не от мяса, толстеют от соуса. Подумать только. Было время, когда она не понимала сексуального подтекста этой пословицы. Уже совсем убегая, она почистила зубы в гостевом туалете пастой Тетентиль. От нее зубы становятся белыми, а дыхание чистым, хотя сама она ярко-красная. Маме это не нравится. На моющихся обоях, куда попали капельки, появились светлые пятна. Это явно доказывает, что паста соответствует заявленному. Отбеливает все желтое. Ну вот, осталось принять последнее решение. В результате она остановилась на розовой куртке с подплечниками и светло-коричневых ботинках, потому что сегодня уже почти лето. Ну ладно, пока еще не совсем. Холод обжег щеки. Она поправила светло-розовую налобную повязку, чтобы та закрывала уши. Дорожка от дома покрыта льдом. Чтобы удержать равновесие, Сусанна раскинула руки, как канатоходец. Может быть, не очень красиво, но ее здесь никто не видит. Тротуар, к счастью, без снега. Теперь она могла немного расслабиться и прибавить ходу. Шла, выпрямив спину, откинув плечи чуть назад. Помним про высокий рост и презрение. Бросила взгляд на свои старые часы. Она успеет, никаких проблем. А вот и остановка, там почти пусто. Да, ведь сегодня промежуточный день. Вчера была 1 мая, день рабочего движения. А завтра суббота, день потребления. Народ так легко переходит от одной крайности к другой. Это наглядно показывает двойственную природу человека. Как бы то ни было, у многих учителей сегодня методический день, и ученикам не надо в школу. А ей надо, но это не страшно. Что ей делать в своей девчачьей комнате, кроме как учить уроки и разглядывать старые школьные фотографии с Кариной? Налобная повязка была великовата, съезжала на лоб. Сусанна и забыла, что эта розовая так растянулась. Ну ладно. Она оттянула ее на затылок, потом увидела компанию парней. Кристер Шильц, лучший друг Викинга, Пекка Карлсон и Стефан Алатала. Еще кто-то. Все они учатся последний год на автомехаников. Она всех их знает с незапамятных времен. Несколько месяцев в конце 9 класса она встречалась со Стефаном. Пару раз они неуклюже позанимались сексом на узкой кровати в его мальчишеской комнате. Было не больно, но не очень-то здорово. Когда она проходила мимо, парни обычно всегда начинали толкать друг друга и о чем-то шептаться, что-то выкрикивать. Она всегда игнорировала их. Сейчас они столпились вокруг Кристера и что-то там рассматривали. То ли комикс, то ли спортивный журнал, то ли порно. Миновав их с полузакрытыми глазами, она встала на другом конце остановки, поглядывая на вершину холма. Оттуда обычно появляется Карина. Почему она идет в школу так рано? Уроки в Кварндамской школе начинаются в 8:10. Она могла бы пробыть дома еще не менее получаса. Может быть, потому что ей хочется пройти мимо остановки? Посмотреть на кого-то? Может быть, даже на нее? От этой мысли лицо у нее запылало. Сусанна уставилась в землю, радуясь тому, что на ней слой пудры. Парни громко загоготали. Она повернулась к ним спиной. Сусанна и сама не помнила, когда влюбилась в Карину. Возможно, она была влюблена в нее с самого детства. Карина ни на кого не похожа. Ее просто невозможно описать. Она не смотрит ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, уверенно шагая по жизни и проходя мимо шумной компании парней. Волосы у нее как у кинозвезд в Голливуде, огромная грудь и узкие бедра, и она ничего не делает со своей внешностью. Куртка на ней та же, что и в 9 классе, которая уже тогда вышла из моды. Охотничьи брюки, фланелевые рубашки, бесформенные акриловые свитера, домашние вязки. Она частенько донашивает вещи за старшими братьями. И грубые ботинки для езды на скутере. Уже одна эта деталь. Тем не менее, ей удавалось оставаться убийственно красивой. В ней было нечто чужеродное, пылающее, темное и сверхъестественное. Она была роковая. Все вокруг нее становилось опасным для жизни. Вот, вот она идет. Сусанна невольно охнула при виде Карины. Куртка расстегнута, Тяжелая сумка бьется о бедро, волосы разметала на ветру. Сама того не осознавая, Сусанна подняла руку в приветственном жесте, помахала, широко улыбаясь. Карина ее не заметила. Сусанна опустила руку. Покосилась на парней. Никто из них не заметил ее реакцию. Глядя из-под налобной повязки, она рассматривала Карину. Как-то двигалась, слегка покачиваясь на каждом шаге. Как ритмично, словно в танце, поднимались и опускались ее бедра. От одного ее вида у Сусанны подкашивались ноги. В животе словно забурлила целая бутылка шипучки. Ну а вот на вершине холма показался автобус. Переключился на малую передачу и с тяжелым вздохом подполз к краю тротуара. Кристор поднял глаза и заметил Сусанну. Она ощущала спиной его взгляд, но игнорировала его. Садясь в автобус, пыталась проследить за Кариной глазами, оставаясь невидимой. Не хотела выдавать себя. Автобус был почти пуст. Она прошла далеко назад. Кристор шел прямо за ней, его присутствие вызывало у нее легкое чувство неудовольствия. Она выбрала место у окна слева. Кристор сел впереди нее, встал коленями на сиденье, подался в ее сторону через спинку. Вся компания расположилась вокруг него. Сусанна смотрела в окно. «А знаешь, чем Хокон занимался на Вальборг?» Примечание. Вальборг или Вальпургиева ночь. Ежегодный праздник, который отмечается в Швеции 30 апреля. В его голосе звучали какие-то надрывные нотки, не предвещавшие ничего хорошего. Боже милостивый, что еще натворил ее придурковатый братец? Она вздохнула. Достала из кармана куртки шейк, разорвала бумажку, целиком засунула большущую жвачку в рот и посмотрела на Кристора ленивым взглядом. «Если честно», — проговорила она, жуя, — то я испытываю тотальное равнодушие к тому, чем развлекается компания на мопедах возле киоска Дагги. Мы с Бергиттой ходили на Вальборг в кино, смотрели респектабельную жизнь Стефана Ярла. Ты видел? Он потерял невинность. И знаешь, с кем? Ей стало не хватать воздуха. Она перестала жевать. Кристор и все остальные парни, сгрудившиеся вокруг него, смотрели на нее блестящими глазами. У нее начали гореть щеки. Какое счастье, что она основательно напудрилась. Она опустила глаза, взяла сумку, принялась рыться в ней, нашла библиотечную книгу, которую они собирались обсуждать вечером на книжном клубе. «Корни» Алекса Хейли. Книгу выбрала она. Сегодня ее очередь выступать в роли ведущей, обсуждать, подавшись вперед, глядя на Карину, глаза в глаза. Она открыла книгу на том месте, где лежала закладка, перелистала вперед и назад, словно ища что-то. Отметила про себя, что руки спокойны, ничуть не дрожат. «Ты видел его?» — спросила она, поднимая глаза на Кристора. Тот заморгал. «Чего?» «Респектабельную жизнь. Уникальный фильм, документальный. Невероятная история. Первый вышел 10 лет назад. Нас называют неприкаянными. В этом Стоффи умирает от передозировки на станции Т-Централен». Она надула из жвачки большой пузырь, потом опустила голову и принялась читать. «С Кариной Бюрстранд! Кариной Бюрстранд, у которой такие огромные сиськи!» Мир накренился. Все замерло. Сусанна почувствовала, как вся кровь отлила от головы, прилила к животу и паху. Звуки вокруг нее стали тяжелыми и вязкими. «Дышать! Дышать!» Не отрывая взгляда от книги, она жевала и переворачивала страницы, ничего не видя. «Завидуешь?» — спросила она, не поднимая глаз. Кристор засмеялся, но его смех прозвучал как-то неуверенно. Во всяком случае, он опустился и сел на сиденье, как положено. Вся компания оставила ее в покое. Ей стало трудно дышать, в горло подкатывали слезы. Автобус заурчал, взбираясь на пригорок. Сусанна почувствовала, как ее затошнило, в груди словно ком. А что, если ее и вправду вырвет? Автобус, едва разогнавшись, резко затормозил. Сусанна выронила книгу, ей пришлось так крепко схватиться за спинку переднего сиденья, что заныли запястья. Она вытянула шею, пытаясь понять, что произошло. Похоже, впереди какие-то дорожные работы. Наконец-то что-то делают с мостом, ведущим на ракетную базу. Она потянулась за книгой, улетевшей под сиденье Кристора. «Можно мне мою книгу, пожалуйста?» — произнесла она. Голос звучал легко и светло, однако она опасалась, что он ее выдаст, сорвавшись в плач. Кристор наклонился и поднял книгу, протянул ей. Автобус снова тронулся. Когда она уже собиралась взять книгу, Парень снова отдернул руку так, что она не могла достать. «Что сказал Хокон? Какова она в постели?» В ушах свистело так, что она с трудом воспринимала происходящее. Мимо окна автобуса проносились деревья, ветки тянулись к стеклам. Кристор ухмылялся, помахивая книгой за пределами досягаемости. «Давай уже, рассказывай! Она кончила!» Сусанна проглотила слезы, преодолела приступ тошноты, усилием воли отогнала желчь куда-то к пупку. Склонив голову на бок, посмотрела прямо в глаза Кристору. В историческом плане женщина сама выбирала, с кем ей заниматься сексом, и изначально родство считалось по материнской линии. И только когда до мужчин дошло, что они — отцы детей, они учредили брак, чтобы контролировать женскую сексуальность. Автобус резко повернул влево на 374-ю трассу и покатился в сторону Эльфсбюна. У женщин сексуальные способности значительно превосходят мужские. Вы можете только один раз, потом он у вас повисает траурным флагом. Мы можем заниматься этим сколько угодно. Кристор протянул Сусанне книгу. Она взяла ее с нейтральным выражением лица. «Спасибо», — проговорила она. На самом деле ее благодарность предназначалась не Кристору, а Бергитте и ее феминистским монологом. И пока автобус с грохотом несся в сторону Эльфсбюна, слезы сжались внутри нее в комки, превратившись в колючие шарики хаоса. Школьный автобус оставил позади пустошь. Здесь мы имеем в виду не какое-либо художественное преувеличение или стереотипное описание местности, а самое, что ни на есть, буквальное. Имея в своем распоряжении 8000 квадратных километров воздушного пространства и 3300 квадратных километров суши, ракетная база была и остается крупнейшей в Европе зоной для испытания оружия массового уничтожения. Мы говорим о территории размером чуть больше американского штата Род-Айленд. По вполне понятным причинам этот участок, определяемый как плоскогорье, не может быть использован для других целей, помимо вышеуказанной. Люди, проживавшие тут ранее, давно эвакуированы. Остатки зданий в деревне Науста стоят, словно тени прошлого. Дом, сенной сарай для зимовки. Три саамских деревни используют пастбище для северных оленей. Оленеводов заранее предупреждают о проведении испытаний. Считается, что отношения между базой и саамами сложились хорошие, как и отношения с жителями муниципалитета в целом. Дело в том, что ракетная база — крупный работодатель. Приезжающие сотрудники оборонных структур, арендующие базу, чтобы испытывать свои бомбы, также приносят жителям дополнительный источник дохода. Поначалу с местными сотрудниками происходили несчастные случаи, но со временем удалось обеспечить более высокий уровень безопасности. За долгие годы ракетной базой пользовались представители различных национальностей — американцы, немцы, французы, японцы, швейцарцы, голландцы и даже турки, хотя последних, похоже, больше не приглашали. Разрешение на использование сооружений базы выдавалось непосредственно правительством Швеции. Руководство ракетной базы никогда не сообщает, когда что-то будет происходить, кто проводит испытания и что испытывается. Это военная тайна. Все планы и графики засекречены. Разумеется, при базе есть собственный аэродром. Многое из того, что здесь взрывается, доставляют самолетами, однако далеко не все. Материалы для различных конструкций, таких как мосты, дороги, здания, инфраструктура, частенько подвозят по земле. Поэтому, когда в начале 1970-х годов базу разрешили использовать иностранным державам, возникла потребность построить более прочный мост через реку Питтэ-Эльвин. Его построили вблизи поселка Стентреск весной и летом 1980-го. А секретность по поводу того, кто находился на ракетной базе в августе того года, стала, как говорят, причиной одного из немногих конфликтов между базой и местным населением за несколько десятилетий. Никогда еще расстояние до комнаты сказок не казалось таким непреодолимым. Линолеумный пол засасывал, словно топкое болото Кальмюрен. Она настроилась серьезно. Железная воля и непроницаемая броня. Агнета и София уже пришли. Сидели на креслах-мешках, рядом с каждой лежала по экземпляру корней. У Сусанны возникло легкое ощущение провала, вернее, разочарования. Ей хотелось немедленно припереть к стене Карину или, по крайней мере, увидеть ее. А с Софией так сложно. Она отвечает как-то шиворот на выворот, нередко односложно, в ней нет ни капли обаяния. Более всего она напоминает перегоревшую лампочку, блестящая и изящная снаружи, но темная и немая внутри. Агнета заикается, что тоже осложняет общение. Ведь не следует помогать и подсказывать слова, которые Заика пытается выговорить. А когда ты человек словоохотливый, как Сусанна, то все это ужасно тяжело. Она поприветствовала их так весело и непринужденно, как только могла, и выбросила жвачку в мусорную корзину. Агнета ответила, а София промолчала. Очень в ее духе. Она сидела и строчила что-то в своем вечном блокноте, но стоп. Что это на ней за джинсы? Неужели новинка от Puss & Crum? Сусанна почувствовала, как что-то щелкнуло в голове. Как это возможно? Где она их достала? «Какие красивые джинсы!» — проговорила она без всякого восторга в голосе. «Где ты их взяла?» София подняла глаза. «Спасибо», — ответила она и продолжила писать. Единственное место, где, как знала Сусанна, продается продукция Puss & Crum — бутик на улице Гамла-Бругатен в Стокгольме. Сама она, конечно, никогда там не была, но читала об этом. Даже нашла в автодорожном атласе эту узкую улочку в центре столицы. Когда София успела там побывать? Или же эти джинсы можно купить в каком-то другом магазине, который она пропустила? Наверняка, но где именно? Можно ли заказать через почтовый каталог? Они сидели как приклеенные, красивые и узкие, как сценический костюм Агнеты и Забба. Папаша Софии постоянно ездит в Стокгольм на конференции социал-демократов, но так подобрать джинсы без примерки просто невозможно. И кофта, надетая на Софии, тоже новая. Какой-то неизвестный Сусанне материал, вроде мягкой шерсти. Меринос или кашемир? Все возможно, но какое расточительство! Такие шмотки на перегоревшей лампочке! Сусанна уселась на детский диванчик. Туда садилась та из них, кому предстояло вести заседание клуба. «А где же Карина? Ведь она всегда приходит рано. А что, если она вообще не появится?» Агнета сидела и грызла ручку. Ужасная причина у любого другого, но только не у Агнеты. Ей удавалось даже следы зубов на пластике оставлять элегантные, просто невероятно. Она так естественно грациозна. Как всегда, одета в тонкую одежду бежевого и бледно-розового цвета. Светлые мешковатые джинсы еще больше подчеркивали ее стройность. Вероятно, это работает, потому что у нее бедра, как у мальчика, узкие и костлявые. Даже жидкие волосы ей идут. Как ей удается все свои недостатки превращать в достоинство? Хотя заикание — штука неприятная. Оно ей точно очень мешает. Боковым зрением Сусанна заметила, как в комнату сказок влетела Карина. Горло сдавило, дышать стало трудно. «Какова она в постели? Ей понравилось?» Карина поздоровалась так же лениво и равнодушно, как обычно. Или же она избегает Сусанну? Плюхнулась в кресло-мешок, не снимая куртки, принялась рыться в сумке. Ни разу не подняла глаз на Сусанну. Намеренно. Появилась Бергитта, хотя она сегодня свободна и пришла не прямо с автобуса из Питео. Ее черные волосы тщательно расчесаны. На ней вареные джинсы с тесьмой вдоль шва. Ее самое лучшее. В чем тут дело? Она куда-то собралась. На вечер у нее планы, о которых Сусанна не знает. «На этот раз мне бы очень хотелось, чтобы вы действительно поставили на место мешки, когда закончите», — сказала Астрид. «Чтобы мне не пришлось, придя в субботу на сказочный час, первым делом убирать за вами». Она бросила на Карину косой взгляд, в котором читалась обида. Библиотекарша вышла, захлопнув за собой дверь и, вопреки обыкновению, не помахав им. Сусанна тщательно подготовилась еще на неделе, за что была сейчас бесконечно благодарна самой себе. София раздала протокол прошлого месяца, исключительно краткий. Самый короткий за всю историю клуба. Как и само тогдашнее заседание, он оборвался на полуслове. «Ну что ж, рады, что мы смогли встретиться, несмотря на праздники и забастовку и все такое», — начала Сусанна, и ей удалось говорить, как обычно. Для начала несколько слов об авторе. Алекс Хейли — чернокожий американский писатель, который решил изучить устную традицию своей семьи и разыскать своих предков в Африке. Таким образом, этот роман — правдивое повествование об истории его семьи. Вместе с этой семьей мы проходим все ужасы рабства. Подумать только, что люди могут быть так жестоки друг к другу. Боковым зрением она увидела, как Карина повернулась на своем мешке. У нее еще хватает наглости сидеть тут, как ни в чем не бывало. Изображает из себя знатока литературы, а на самом деле думает о том, как совокуплялась с ее младшим братом. Ее младшим братом. Тут до нее дошло, что в помещении повисла тишина. Остальные с удивлением уставились на нее. Оказывается, она внезапно замолчала. Последняя неоконченная фраза повисла в воздухе. Так что она перевернула страницу в книге, сделала глубокий вдох. Кунта Кинте, так звали предка Алекса Хейли. В возрасте 17 лет он был похищен белыми работорговцами в Африке и продан наравне со скотом по другую сторону океана. Когда он пытается сбежать, работорговцы отрубают ему одну ступню. Она почувствовала, что ей стало трудно говорить. Никто из остальных на нее больше не смотрел. Ее голос дрожал, когда она продолжила говорить. Кунту Кинте переименовали в Тоби, и у него родилась дочь Кизи, и ее тоже в 16-летнем возрасте продают, словно корову или свинью, над ней издеваются и насилуют, и... Она не могла больше сдерживать слезы. «Короче», — проговорила Карина и выпрямилась на своем пуфике. «Все это совсем не так». Агнета протянула Сусанне бумажный платок. Та взяла его, не поднимая глаз. «Мы все читали этот роман», — продолжала Карина. «И знаем, что твое описание не соответствует действительности. Кунту Кинте берут в плен не белые работорговцы, а черные работорговцы. Не белые придумали рабство, черные сами очень долго его практиковали. И не работорговцы отрубают ему ноги, зачем им портить свой товар. Его калечат охотники за рабами. Но это не самое главное». «Никакая это не правдивая история». Слезы разом высохли. «Что ты хочешь сказать?» — переспросила Сусанна, и ее голос прозвучал гораздо более гневно, чем она бы хотела. Карина посмотрела на нее холодным равнодушным взглядом. «Никакого Кунты Кинте в деревне Джафуре в Гамбии не существует. У семьи Валлер, которая якобы купила Кунту Кинте, был раб, которого звали Тоби, но он умер в 1782 году, за 8 лет до рождения Кизи. Но Кизи, похоже, вообще не существовала, как и ее сына». «Ты просто лжешь!» — горячо выпалила Сусанна. «Назло все портишь!» Карина пожала плечами. «Это утверждаю не я, а The Sunday Times. Несколько лет назад там опубликовали большую статью про корни, в шведских газетах тоже об этом писали. К тому же часть истории Алекс Хейли украл из другой книги — романа «Африканец» Харальда Курлендера. Сусанна ощутила неприятное покалывание в ладонях, сжала руки в кулаки, пытаясь избежать этого ощущения. «Все это брехня! Все, что ты говоришь, чушь собачья!» Карина развела руками. «По крайней мере, Алексу Хейли пришлось заплатить много сотен тысяч долларов Харальду Курлендеру в качестве компенсации. Ты переспала с Хоканом?» В комнате все замерло. Все круглыми от изумления глазами смотрели то на нее, то на Карину, то куда-то между ними. Карина тряхнула головой, отбросив волосы со лба. Казалось, ее все это нисколько не смущает. «Почему ты спрашиваешь?» Сусанне пришлось сглотнуть, чтобы не закричать в голос. «Ему 15 лет!» «Вот именно, по закону он созрел для секса». Примечание. В Швеции по закону подросток с 15 лет может вступать в сексуальные отношения с лицами старше себя, и это не влечет за собой уголовную ответственность для старшего партнера. София подняла руку, словно желая задать вопрос в классе. «Мне это записывать?» «Не надо», — ответила Карина. «Ты можешь продолжить. Рассказать, что ты думаешь о книге». У Сусанны перехватило дыхание. «Проклятая Карина, вот сучка!» София положила ручку и выпрямила спину. Отзываясь о книгах, она начинала говорить как робот, словно записала каждое слово и выучила наизусть. «Корни — интересная история. Любопытно проследить, как черная семья из Африки попала в рабство в Америке». На мгновение она задумалась. «По-моему, не играет роли, правда это или нет. Все это могло происходить на самом деле, мне так показалось». Она взяла ручку, поправила очки и снова опустила глаза в блокнот. Сусанна оторвала новую жвачку и засунула в рот. Твердые края резанули по небу. В нос ударил терпкий вкус лакрицы. Карина ничего больше не сказала и сидела теперь, уставившись на окошке под потолком. Вероятно, ей и нечего было сказать. Сусанна обернулась к Агнете. «А ты что думаешь о книге?» Агнета взяла свои листы с красным машинописным текстом и пробежала их глазами. «Очень хорошо написано», — проговорила она. «Возможно, это не великая литература, но увлекательно и хорошо читается. И я согласна с Софией, неважно, правда это все или нет, главное, что это могло бы быть правдой. И я верю в эту историю без сомнений». Она на мгновение задумалась. «Хотя досадно, что Алекс Хейли скопировал другого писателя. От этого книга много теряет». Она опустила свой лист бумаги и взглянула на Сусанну. Вот что я думаю в целом. Щеки у Сусанны горели, и дело было не только в Карине. Почему все остальные ведут себя так странно? Никогда так раньше себя не вели. Они читали веселые, увлекательные и грустные книги, вместе смеялись, обсуждая их, иногда плакали вместе. В первую очередь, пожалуй, они с Агнетой, остальные нет. «Корни» — отличная книга, потрясающий рассказ, такой захватывающий и достоверный. Остальные удивленно посмотрели на нее. Неужели она произнесла что-то вслух? Она кашлянула в кулак. «Гитте?» Бергитта выпрямилась в кресле-мешке, скрутила свои длинные волосы и перекинула через плечо, словно толстую веревку. «Этой книгой Алекс Хейли внес огромный вклад в борьбу за права цветных в США», — сказала она. «Даже если он и использовал какие-то моменты из других романов, это не имеет никакого значения». «Так что, цель оправдывает средства?» — оборвала ее Карина. «Поскольку черные были обращены в рабство 120 лет назад, мы можем сегодня не заботиться о правде?» На несколько мгновений Бергитта закрыла глаза, потом вздохнула, тряхнула волосами и поднялась. «Знаете что?» — проговорила она. «Я сегодня не совсем в форме. Мне очень жаль, но я чувствую, что придется и на этот раз уйти пораньше». Она схватила свою сумку и успела дойти до двери, прежде чем Сусанна поднялась. «Подожди!» — выпалила Сусанна, хватая ее за руку. «Бергитта не может уйти без нее, не может оставить ее здесь одну». Сусанна снова обернулась к Карине. «Ответь честно, ты занималась сексом с моим младшим братом?» Карина широко раскрыла глаза в своей обычной манере. «Ты уверена, что тебя это касается?» «Ты выбрала непотребную книжку про старого извращенца, который совращает юных девочек. Сама ты развратница, которую тянет на молодое мясо!» Сусанна невольно охнула. Не могла поверить, что у нее вырвались такие слова. «Боже, что она натворила?» Остальные уставились на нее, кровь снова прилила к лицу. Карина стояла с открытым ртом. «Но, Сусанна, — сказала Агнета, — подумай, что ты такое говоришь!» Карина громко сглотнула. «Да ладно! — проговорила она. — Пусть я буду главной развратницей группы. Не можем же мы всей толпой бегать за викингом!» Она оглядела их всех, переводя взгляд с одной на другую. Ее взгляд остановился на Сусанне. «Ты прекрасно знаешь, что у тебя нет шансов, поэтому делаешь ставку на второй номер. Все идет прекрасно, не так ли? Кристер заинтересовался? Это он сказал тебе, что я спала с Хоканом?» Сусанна открыла было рот, но воздух весь закончился, она так и не смогла ответить. Карина взяла сумку, кивнула Софии. «Ты с ним в одном классе. Скажи, у кого-нибудь из нас есть шансы?» В очках Софии отражались лампы дневного света под потолком. Невозможно было понять, как она реагирует. «Викинг такой же, как все остальные парни. Ему нравятся хорошенькие девушки, которые проявляют к нему интерес и ценят его». Бергитта развернулась, распахнула дверь и поспешила прочь в сторону отдела подростковой литературы. «Это не по-товарищески», — сказала Агнета Карине. «Без тебя знаю», — ответила Карина и тоже вышла. Сусанна осталась стоять, словно ноги приросли к полу. Она не понимала, как ей теперь уйти отсюда. «Я совершенно уверена, что у кого-нибудь из нас есть шансы», продолжала София, словно не обратив внимания на торнадо, пронесшийся по комнате. «Влюбленность прямо связана с доступностью. Чем ближе, тем лучше, и с местом, которое человек занимает в группе. Надо быть симпатичной и хорошо выглядеть, тогда твои акции поднимаются в цене». Она повернулась к Агнете. «Пойдем сходим в кондитерскую Лундберга». «Мне надо домой, маме опять плохо», — ответила Агнета еще более уклончиво, чем обычно. «Что с ней на этот раз?» — услышала Сусанна свой собственный голос. Агнета покраснела. «Просто нерегулярно принимала лекарства», — ответила она, взяла свой шарф и ушла. Сусанна взяла свою сумку, стала рыться во внутреннем кармане, ища носовой платок. Когда она вытащила его, из кармана выпала фотография Карины, тот самый маленький снимок из 9 класса. Он приземлился на пол прямо у ног Софии, оборотной стороной вверх. В тот день, когда они обменялись фотографиями, Сусанна нарисовала фломастером на обороте розовое сердечко. Теперь же оно сияло на фоне линолеума, словно сигнал опасности. Боже милостивый, только бы София ничего не заметила. Сусанна уже занесла ногу, но София опередила ее. Она быстро наклонилась, подняла снимок, перевернула и провела пальцем по полным губам Карины. Подняла на Сусанну торжествующий взгляд. «Стало быть, ты влюблена в нее?» — сказала она. Сусанна вскинула руку и наотмашь ударила ее по лицу. Не то чтобы очень сильно, но ладонь обожгло. Очки Софии сбились в сторону, она пошатнулась, сделала шаг назад. Ее глаза за стеклами очков потемнели. «Никогда не смей так говорить!» — ответила Сусанна и сама не узнала свой голос. Они стояли неподвижно, глядя друг на друга. «А иначе что будет?» — спросила София. «Не смей», — повторила Сусанна. «Я не шучу». «Ты еще пожалеешь об этом», — заявила София, поправила очки и взяла свою сумку. Решительно засунув фотографию Карины в свой бумажник, она схватила свою куртку и удалилась. Сусанна стояла неподвижно, пока не услышала, как захлопнулась входная дверь. Потом плюхнулась на детский диванчик и вжалась в него так сильно, что он чуть совсем не поглотил ее. Закрыла глаза, целиком отдавшись чувству стыда, горя и страха. «Что сказал Хокон? Как она в постели?» «Стало быть, ты влюблена в нее?» Сусанна попыталась заплакать, но ничего не вышло. Злость обернулась сухими судорожными всхлипываниями. «Что она наделала? Теперь ее фото у Софии, все пропало. Никогда она больше носу из дома не высунет. Это конец». Прижав колени к груди, она обхватила их руками и принялась укачивать сама себя порывистыми мелкими движениями. За стеной проехал мимо грузовик, так что стекла задрожали. Сусанна слышала голоса, чей-то смех. Снаружи царил вечер пятницы, время ликования. Здесь она больше не может оставаться. Она с трудом поднялась с низенького диванчика. Тело двигалось механически. Она отметила, как руки схватили кресло-мешки и поволокли их к отделу подростковой литературы. Погасили свет и заперли двери в комнату сказок, надели верхнюю одежду, убедились, что в остальных помещениях пусто. Затем она вышла, заперев за собой дверь, оставила ключ на стойке администратора в отделении полиции и замерла на тротуаре снаружи. Температура вновь устремилась к нулю. Розовая куртка слишком тонкая для мороза. От ледяных порывов ветра голова прояснилась. Она должна поговорить с Бергиттой, открыться ей. Бергитта будет шокирована, но не станет ее осуждать. Казалось, что-то внутри вот-вот разорвется на части. Не то в голове, не то в сердце. Бергитта — ее лучшая подруга, она должна понять. Сусанна двинулась вниз, миновала здание школы и пошла по тропинке, ведущей наверх к строящемуся мосту. Эту тропинку, которую зимой не посыпали снегом и которая летом превращалась в грязное месиво, Сусанна в обычной ситуации избегала, но сейчас ей не хотелось ни с кем столкнуться. Дойдя до таунхаусов, она свернула влево и пошла по Бергвеген в сторону Олимпа. На самом деле улица, откуда открывался живописный вид на реку, называлась не так, это прозвище ей дали жители. Было светло, как днем, солнце вообще едва зайдет, но налетели облака, мир казался серым и туманным. Ее розовая куртка выделялась среди молочно-белого тумана. Для подъема вверх по склону джинсы оказались слишком узкими, врезались между ног. Она запыхалась, пока поднялась на вершину холма, где жил папа Бергитты. Она остановилась, чтобы перевести дух. В кирпичной вилле горели окна, изнутри доносилась музыка. По телевизору сейчас могли передавать разве что новости. Забастовка, о которой она слышала утром, сказалась и на выпусках телепередач. Папа Бергитты, начальник ракетной базы, мог позволить себе и вид на воду, и стереоустановку. Его новая жена работала врачом в больнице, как и мама Бергитты. Если верить слухам, старая и новая жена когда-то были лучшими подругами, что само по себе очень противно. Неужели можно вот так предать лучшую подругу? Сусанна не была уверена, что это правда. Подойдя к входной двери, она нажала на кнопку звонка. От этого внутри заиграл небольшой карильон. Ей открыл один из близнецов. На заднем плане ссорились из-за чего-то остальные дети. «Привет. Бергитта дома?» Сусанна намеренно не назвала мальчика по имени, не различала Хампуса и Себастьяна. «Не, она ушла». Мальчишка начал закрывать дверь у нее под носом. «Ты не знаешь, когда она вернется? «Привет, Сусанна», — сказала Гунилла, коварная подруга, высунувшись из кухни. «Бергитта ушла на читательский клуб, она вернется поздно». Сусанна попыталась улыбнуться. «Окей». «Спасибо, Гунила. Хорошего вечера». Мальчишка захлопнул дверь. Сусанна подняла воротник куртки, пошла вниз по дороге, остановилась. Куда направилась Бергитта? почему напялила джинсы с лампасами. С кем она общается в Стентреске, кого не знает Сусанна? Или же она уехала на последнем автобусе в Эльфсбюн? Он только что ушел, а в форуме сегодня дискотека. Может быть, в кино показывают какой-нибудь хороший фильм? Нет, в таком случае она спросила бы, не хочет ли Сусанна пойти с ней. Мимо проехала машина. Где-то протарахтел мопед. В остальном же улицы были пустынны. Что же ей теперь делать? Она должна что-то предпринять. Какой идиотизм ударить Софию? Как она могла вести себя так глупо? Надо как можно скорее попросить прощения. Мэр жил неподалеку. Не с таким великолепным видом, как у семьи Ланден, вероятно, чтобы не мозолить глаза избирателям. Пройдя немного по Бергвеген, Сусанна свернула вправо. Большой угловой дом модели Эгир находился в тупике, развернутом спиной к поселку. На мосту горели фонари. В одном из окон светила лампа, связанным абажуром. В остальном дом стоял окутанный мраком. Сусанна почувствовала, как сердце забилось в груди. Откашлялась, собралась с духом и позвонила в дверь. Обычный звонок, никакого карильона. Дверь открыл папа Софии, мэр городка. Сусанна поймала себя на том, что невольно присела, словно делая книксен. «Добрый вечер, меня зовут Сусанна, я хотела спросить, дома ли София?» — выпалила она. «Жаль мэра и его жену, ведь у них есть только София. Они уже были довольно старые, когда родилась она, а потом долго бились над тем, чтобы сделать ей братика или сестричку. Жене исполнилось уже 44, когда это, наконец, удалось. Но мальчик прожил всего несколько месяцев. Наверное, у него что-то было не так со здоровьем, и после этого мама Софии ушла в себя. Нет, она по-прежнему показывалась на людях на официальных мероприятиях вместе с мужем, когда того требовал его статус, но вид у нее всегда был мрачный. Это крайне отрицательно сказывалось на карьере ее мужа. Так считали поголовно все жители Стентреска. Если бы не жена, он мог бы стать министром. «Нет», — ответил мэр. «София ушла на свой читательский клуб. Они сидят в библиотеке. Пойди туда и постучись, там ты наверняка ее найдешь». «Так она не пришла домой. Куда же она пошла? Уже вовсю распространяет свое дерьмо?» Сусанна поблагодарила и с трудом сдержалась, чтобы снова не сделать книксен. Дверь захлопнулась. Сусанна осталась стоять на кольце на пронизывающем ветру. В мерцании стекла закрытой входной двери страх и одиночество стали настолько остро ощутимы, что во всем теле гудело. Куда делась София? И Бергитта? Вместе пошли домой к Агнете? Нет, это исключено. Агнета со своей странной мамашей живет в двухкомнатной квартире в квартале Треск, где многоквартирные дома постройки 1960-х похожи на казармы, отделанные снаружи металлическим листом. Все дома там на одно лицо, унылое однообразие, хотя Сусанна знала, где их квартира. Один раз она заходила в гости к Агнете попить кофе с булочками, когда у мамы был хороший период. Повернувшись спиной к дому мэра, Сусанна поплелась туда. Краткосрочные метели, которые, судя по прогнозу, ожидались сегодня на юге Лапландии, повисли в воздухе. Сусанна поплотнее натянула на уши повязку. Поверит ли кто-нибудь Софии, если та начнет утверждать, что Сусанна влюблена в Карину? Может быть, просто все отрицать? Снимок, фотография с розовым сердечком на обороте осталась у Софии, но что с того? Ничто не доказывает, что эта фотография хранилась у Сусанны. Хотя все равно надо попросить у Софии прощения. Или это равносильно капитуляции? Признанию того, что дело обстоит именно так. Ах, если бы Бергитта была рядом. Дорога до квартала многоквартирных домов оказалась длиннее, чем предполагала Сусанна. Шум машин с 347-й трассы доносился как отдаленный гул. Казарма Агнеты, насколько помнила Сусанна, была синяя, квартира на первом этаже. Территория напоминала лабиринт, открытый всем ветрам. Почти все домофоны сломаны, что, впрочем, очень кстати. Сусанне пришлось зайти в несколько подъездов, прежде чем она нашла то, что искала. Обнаружив дверь семьи Мякитало, она позвонила, но ничего не услышала. Судя по всему, звонок не работал. Тогда Сусанна постучала в дверь. За дверью послышались шаги. Ей открыла Агнета. Вид у нее был весьма удивленный. Из квартиры вышел кот и ускользнул куда-то вверх по лестнице. «Сусанна? Но... как я рада! Чего ты хотела? Кис-кис, иди сюда, я дам тебе сливок!» Из квартиры раздался оглушительный хохот. «Нет, это не телевизор, не забастовка и не локаут. Сюзанна вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Как ей вообще могло прийти в голову, что Бергитта будет сидеть и с кем-то общаться? Да еще в таком месте. «Ой, я, наверное, не вовремя. У вас гости?» Агнета бросила взгляд через плечо. «Не, это мама. У нее обострение, но оно уже давно продолжается, так что скоро она наверняка успокоится. Подожди, я принесу сливки». Агнета скрылась в квартире. Там было темно. Сюзанна ждала, ощущая нарастающую панику. Даже подошвы ног зачесались. Что она тут делает? Какая сверходиодская идея заявиться сюда? В подъезде резко пахло чистящим средством и готовящейся едой. «Киса! Иди сюда, киса, вот тебе!» Кот скользнул, словно тень, и снова скрылся в квартире. Агнета вышла на лестницу и почти совсем закрыла за собой дверь, оставив лишь маленькую щелку, чтобы она не захлопнулась. Вид у нее был невеселый. Сюзанна точно не знала, что там с мамой Агнеты, и не ставила себе целью это выяснить. «Так Бергитта не у тебя? Не знаешь, куда она пошла после полярного круга? Так ее разве нет дома?» Сюзанна покачала головой. «Хочешь, зайди, посидим, я испекла бисквит». В квартире мама начала петь, громко и фальшиво, похоже на финском или на мейянкиели. Примечание. Мейянкиели — один из диалектов финского языка. «Нет, мне пора домой». Это прозвучало слишком жестко. Сюзанна попыталась смягчить свои слова улыбкой. «Мы ведь увидимся на следующем полярном круге», — сказала она, — «а то и раньше». «Книга, которую предложила Бергитта», — сказала Агнета. «Ты прочла ее? Сюзанна провела рукой по лбу, роясь в памяти. Что же это была за книга? «Ах, да! Убийца полицейских?» «Нет, я не читала. А ты? Хорошая?» «Мне вообще нравится Шевали и Валю», — начала была Агнета, но ее прервала мама, которая начала не то выть, не то петь йойк. Примечание. Йойк — традиционное песнопение саамов. «Короче, мне надо пойти присмотреть за ней». Сюзанна попятилась, сказала «пока», и Агнета закрыла дверь. Из квартиры донеслись голоса, но слов было не разобрать. Мама кричала и сердилась. Сюзанна поспешила прочь, чуть не споткнувшись в дверях подъезда. Выйдя, посмотрела на окна первого этажа. Там резко двигались тени. Она поспешила домой. Так быстро, насколько позволяли узкие джинсы. В волосах застревали мокрые снежинки. Прическа сплющилась, как блин. Не желая ни с кем встречаться, она прошла к центру по тропинке за школой. Всю дорогу до дома держалась боковых улиц, прячась от смеха и машин. В дом она вошла через гараж, замерзшая до мозга костей. Мопед поросенка стоял в самой глубине, что весьма необычно для вечера пятницы. Она потопала ногами, чтобы стряхнуть с себя растаявший снег. Прекрасные светло-коричневые ботинки размокли и потеряли вид. «Сюзанна, это ты?» «А кто еще может войти через гараж в половине десятого вечера?» «Да, мам! Ты поела?» Рулет из тонкой лепешки с салатом, съеденный на бегу, между школьным автобусом и полярным кругом. «Да, поела!» Она потянулась за вешалкой, чтобы повесить свою розовую куртку. Мама, слегка разрумяненная, выбежала из гостиной, с блеском в глазах наклонилась к Сюзанне. «Знаешь», — прошептала она, — «Хокон привел девочку». Руки Сюзанны замерли в воздухе. «Что? Привел девицу? Подружку?» Мама кивнула. «Они пришли час назад, пошли прямиком к нему в комнату. Это так мило!» Сюзанна не могла вздохнуть. «Кто? Кто она?» «Твоя бывшая одноклассница с такими пышными красивыми волосами». Грудь сдавила. «Карина?» «Да, точно, вот как ее зовут. Я ведь ее сразу узнала». Мама снова повернулась в сторону гостиной. «Герберт, хочешь еще чашку кофе?» «Спасибо, дорогая, не надо», — ответил ее папа. Мама погладила Сюзанну по щеке. «Подумать только, вы уже такие большие». Сюзанна в одних носках поднялась по лестнице, избегая третью и седьмую ступеньку, которые жутко скрипели. Беззвучно закрыла за собой дверь своей комнаты. Услышала, как Хокон за стенкой что-то говорит. Девушка смеется в ответ. Это смеется Карина. Ее глаза неотрывно смотрят ему в глаза. В магнитоле крутится кассета. Они сидят на его кровати или полулежат. Одежда растрёпана. Холодные руки касаются горячего тела. Сусанна начала решительно срывать плакаты со своей стены.